Глава 16. Пространство Скифа. Показалось? Это же невозможно. Всмотревшись в профиль деревянной куклы, я убедился, что мне не чудится. И произошло кое-что настолько же странное, насколько и окрыляющее. Подлинный Мужин Джуан. Легендарный манекен. Это тренировочный манекен для мастера боевых искусств, создан из опавшей коры Игдрасиля, древа жизни, легендарным грандмастером Вин Чуну, добившимся звания как в безоружном бое, так и в плотницком деле. Уровень всегда превосходит уровень тренирующегося на 1. Развитие навыков и приемов происходит в 3 раза менее эффективно, чем в бою с настоящим противником. Прочность неразрушим. Еще одно доказательство того, что в Дисгардиуме жил китайский народ. Указывая на тренировочный манекен, осклабился Большой По. «Подлинный Мужин Джуан! Что ты скажешь на это, Алекс Шепард?» «И что это значит, Уэсли Чоу? Как переводится?» «Деревянный манекен», — пожал плечами он. «Что это еще может значить? Хотя постой. На кантонском диалекте перевод немного другой. Деревянный человек-столб». «Человек-столб? Типа как Человек-паук, только столб?» «Вроде того», — отмахнулся Полидевк и подошел к манекену. «Откуда ж ты такой красавец взялся?» Приятель ткнул в него кулаком. Манекен сделал зверскую рожу и крутанулся так, что его палка-рука отправила Полидевка в нокдаун. Вскочив, мой друг отбежал на безопасное расстояние, развернулся и с подозрением прищурился. «Клянусь долголетием моей бабули, когда я вошел, человека-столба здесь не было!» Он огляделся, и его лицо слегка побледнело. «Мать твою, Алекс, это точно с тобой как-то связано! Ты только посмотри!» Повисев безжалостным и кровожадным двуручным мечом в великом ничто, я слегка потерял ориентацию в пространстве и владение телом. Поднявшись, я расправил плечи, похрустел суставами, покрутил головой, разминая шею, и от удивления сел туда же, где стоял, как раз на шелковый пуфик, который тут же принял форму моего тела. Безликий стандартный номер таверны изменился. Произошло это, очевидно, в доли секунды, а потому незаметно. Но когда? Наверное... Да, точно, когда я оказался в номере в своем облике. Наше внимание было приковано к деревянной кукле, а потому остальное мы не заметили. «Странно», — удивился Полидевк. «Манекен исчез». Посмотрев туда, где стоял подлинный Мужин Джуан, я убедился, что приятель прав. Метнулся ко входу в одну из спален, заглянул за порог и вернулся. Моя догадка подтвердилась. «Он не исчез, а занял свое место», — сказал я. Пока номер был стандартный, манекен появился здесь, а как обратился в премиальный, человек-столб переместился туда, где я его ставил, в мою спальню. Интересно, как мои апартаменты из Большого Диса попали сюда? Не иначе произошел непредусмотренный игровой механикой сбой. Видимо, личный номер игрока привязан к нему, где бы он ни находился. А потому случилось то, что случилось. Мне уж точно было не на что жаловаться, как и Большому По, который, озираясь, восхищенно подсокал языком. «Чудеса! Я такое только в Дисгардиум Дейли видел. Это самая премиальная комната из всех премиальных возможных и невозможных». «Это не комната», — поправил я, начиная узнавать свои владения. «Это, дружище, королевский номер. Апгрейд за 1,5 миллиона золотых. В нем 12 комнат, если я не ошибаюсь». «А это еще что за хрень?» У него отвалилась челюсть, и он, кажется, потерял дар речи, указывая мне за спину. «Бы-ба-ба-ба». «То, на что ты показываешь своей сарделькой, называется бассейн. Это такая рукотворная яма, залитая водой. Там можно плавать». Полидевк оправился от изумления и как-то судорожно начал раздеваться. «Ага, хочешь искупаться после тяжелого трудового дня?» — улыбнулся я, наблюдая за тем, как толстяк оголился до трусов и побежал к воде. «Наконец-то!» Большой поезд дал рык-стон и преодолел 20-метровую дистанцию до бассейна, как умирающий от жажды в пустыне, увидевший оазис. Одной рукой зажав нос, а другой нелепо взмахнув, он прыгнул, поджал ноги. Бум! По бассейну прошло цунами, и выплеснувшиеся волны намочили ковер. Большой По, вполне способный претендовать на звание борца сумо, по закону Архимеда вытеснил воду в том же весе объеме. Следующая сцена была будто снята для фильма «Спасите китов». Огромная туша вынырнула и снова обрушилась в воду. «Какого черта?» — подумал я, и, дико завывая, тоже рванул к бассейну. «Спящие, как мы отрывались! После грязи и плесени сырой расщелины, после многочасового ползания по тоннелям, мы оказались в роскошном чистом номере, плескались в бассейне озере, окруженном с одной стороны магическим водопадом и деревцами, а с другой — всем, что нужно для комфорта. Это было незабываемо. На самом деле, последний раз я жил в нормальных условиях на демонических играх, а после того жарился либо в преисподне, либо в сковородке. Наплескавшись, мы накинули халаты, словно ласкавшие тело, и начали бродить по номеру, в котором кровати и кресла подстраивались под тело, а шары и гирии чудесным образом транслировали новости из Большого Дисгардиума. Но настоящие чудеса начались, когда Большой По, почесав пузо, мечтательно произнес: «Эх, сейчас бы пожрать!» «Это точно», — согласился я. В следующее мгновение передо мной развернулось уведомление. «Желаете активировать режим «Королевский ужин»? Внимание, действует ограничение, не чаще одного раза в сутки». «Желаю!» — воскликнул я на правах владельца номера. «Шух!» — прошелестела раскрывшаяся скатерть. Вытаращившись на обеденный стол, мы наблюдали, как он заполнялся лучшими кулинарными изысками Диса. О существовании доброй половины блюд, которые тут стояли, я даже не догадывался. Не сговариваясь, мы с Полидевком разбежались по разным концам стола и рухнули в обшитые бордовым бархатом кресла. Окинув стол голодными взглядами, мы принялись хватать с блюд все подряд. Причем гастрономическое изобилие не иссякало, блюда менялись и наполнялись сами по себе. «Жаль, что еда не дает никаких бонусов», — заметил Большой По. «Зато бесплатно», — ответил я, убедившись, что он прав. «Возможно, счет придет позже, но, скорее всего, бесконечные». Но не чаще раза в сутки запасы деликатесов входили в стоимость апгрейда номера. «Все равно круто!» На пару часов я забыл обо всем, позволив себе расслабиться. Уж слишком резким был контраст с пытками и ползанием в узких норах. «Да уж, Шепард!» — прочавкал Полидевк, уплетая за обе щеки и от возбуждения забыв, что обещал называть меня по имени. «Я смотрю, у вас там в пробужденных не жизнь, малина! И что, у каждого такая комната, как у тебя? Даже у жмота инфекта?» Он поперхнулся, вспомнив, что мой друг умер, и смутился. «Извини, просто до сих пор не могу поверить, что он погиб». Я ничего не ответил, закусил губу, вздохнув, признался. «Я тоже. Знаешь, как я ненавижу детей из-за этого? Никогда в жизни никого так не ненавидел, и хуже всего, что они зажали нас в угол. Все, что я им мог противопоставить, исчезло. Честно говоря, я даже не понимаю, стоит ли что-то предпринимать». Понятно, что мы будем пытаться, попробуем прокачаться внизу шахт, выбраться отсюда, но на самом деле все это не имеет смысла. Мои родители у них, по сути, в заложниках. Мои друзья, да все мы в опасности, нашу базу накрыли незримым колпаком. Нам, скорее всего, не выбраться живыми, если они что-то заподозрят». «Дерьмово», — согласился Большой По, перестав жевать. Он отложил запеченную с душистыми травами и пряностями ногу маленького вепря, вытер руки о халат, поковырялся в зубах. «Но я все равно к вам. Риск — благородное дело, так говорит мой дядя Джо». «Тот дядя, что хотел послать тебя в триаду, он и сам в ней состоит?» «Ну, как бы да, у него есть связи. Но я не о нем, а о тебе. Видишь ли, я не знаю, что тобой движет, Алекс. Правда, не знаю. Думаю, даже если узнаю, не пойму. Ты рискуешь с самого начала и продолжаешь это делать. Хотя любой другой давно бы остановился и забрал выигрыш». «У меня есть причины». «Да это понятно, но сейчас же ситуация изменилась. Как я понял, Джошуа не только кнутом работает, но и пряник тебе показал. Кучу денег предложил. Гражданство. Почему бы не согласиться? Да, я, может, говорю слишком рационально, но это же правда. Мы все можем спокойно жить, развивать клан, двигаться дальше. Если тебе так дорог Дис, пропаровозим тебя». Он смутился. «Ну, то есть нас обоих придется паровозить. Но ведь есть кому. Думаю, краулер и бомбовоз нехило прокачались, ведь так? К тому же у тебя есть друзья в топ-кланах. Может, они в счет старой дружбы?» «Нет», — перебил я. «Хинтерлисту, полковнику и Хорватсу от меня нужно то, что рассыплется, как карточный домик, стоит мне сдаться детям. Делу спящих придет конец. Но дело не в этом. Ты не понимаешь». «Боюсь, дружище, ты и сам не понимаешь», — оборвал меня он. «Ты просто упрямый сукин сын, вот и все. Не любишь проигрывать, ведь так?» Он был прав, но не совсем. Ему и без того эгоисту, а теперь еще и самому ставшему Аницо, не понять, как в здравом уме можно переживать о других больше, чем о себе, тем более о негражданах. Но этот мотив двигал мною до того, как погибли мои друзья и близкие. Теперь душой овладело понимание того, что мне нужны более выигрышные позиции, даже если я решу сдаться. Сейчас я в руках детей. Вполне возможно, что, получив желаемое, они сотворят со мной то же, что и с Тисой. И тогда спасутся все, кроме Алекса, Кирана, Шепарда. Объяснять это Полидевку я не стал. Единственное, чему он поверит, простейшему объяснению, близкому ему самому. И самому правдивому, потому что эта причина затмила все остальные. Я просто хочу их наказать, По. Отомстить. На руках галлахеров столько крови, что им не отмыться». Выслушав меня, Большой По вздохнул, кивнул и начал вспоминать, как познакомился с инфектом. Наверное, решил сменить неприятную тему и отдать дань памяти Малику. «Этот мелкий гаденыш», — начал рассказывать он с нотками нежности, — «пытался меня обокрасть». Слушать его было интересно, потому что он рассказывал о событиях, во времена которых я сидел с Евой Афродитой на лавочке у буйной фляги. Потом мы перешли к нашим планам побега. Большой По издал шумную отрыжку и принялся за десерт. Лениво поедая какое-то многослойное пирожное, он рассказал о своей теории. «Думаю, детям вряд ли удалось обойти механику инстанса в этой зоне. Если портал во внешний мир срабатывает только для 99 уровня, обязательно должен быть способ этот уровень взять. Ремеслом столько не поднять. Тупо по той причине, что ремесленник достигает капа нулевого ранга раньше, чем набирает достаточно экспы. Значит, должны быть мобы соответствующего уровня. А как иначе? Ведь за ПВП здесь опыт не капает, так?» «Согласен. Должен быть способ, и это прогрессирующие по уровням мобы». «Ну да», — кивнул Большой По, наливая себе из кувшина эльфийского вина. «А на поверхности мобов нет. Тот паук, что вылез так вовремя, выбрался из тоннелей. Значит, все стоящие фарма мобы под землей. Я тебе гарантирую, чем глубже мы полезем, тем сильнее они будут. Вагончик это доказал». «Я с вами полностью согласен, мистер Чоу. Выпьем за это». Захмелев, я торжественно протянул ему свой бокал. Мы чокнулись. «Вынесешь меня в виде меча, проберешься в шахты, а там мы с тобой развернемся». «Угу, только надо жратвы и питья набрать, чтобы не нужно было возвращаться. У тебя силенок побольше, так что потащишь ты». «Не проблема». Зевнув, я мотнул головой, сбрасывая сонливость, навалившуюся после сытного ужина и коварного эля. Мы еще немного обсудили план, после чего с чувством выполненного долга перешли к светской беседе. «А что там, Эдвард?» — спросил Большой По. «Правда, что он первым в мире возвел 6-й этаж магической башни? Может, и 7-й будет за ним?» «Правда. Но у Краулера забот полон рот. Он хозяйством управляет. Так что не уверен, сможет ли он первым построить 7-й этаж. К тому же он еще в больнице». «А Ханг? Он-то чего добился?» «У него появился ручной зверобог». Я выставил ладонь, заметив округлившиеся глаза приятеля. «Даже не заикайся, подробности узнаешь в свое время». «А Утес? Как этот чертов ганкер вошел в ваш клан?» «В наш клан, По. В наш. Он попросил о помощи с превентивами. Случилось это еще в Тристаде. Минут через 5 после того, как мы тебя изгнали. Правда, он потом уходил в Модус, но вернулся. Знаешь, где сейчас Утес?» «Без понятия». «В бездне». «Где?» — выпучил глаза Полидевк. «В таком ключе мы поговорили обо всех пробужденных. Я рассказал чуть подробнее о Гиросе, не раскрывая, что он угроза, но Большой По дураком не был и сам все понял. Об Ирите, о своих похождениях на демонических играх, в преисподней и поделился деталями войны с Чумным Мором и финальной битвы с Ядром. Уже на демонах Полидевк устал удивляться и так и просидел с разъявленной пастью почти весь разговор, забыв о еде и о том, что хотел спать. Я же просто наслаждался спокойствием, уютом королевского номера и обычной беседой. Благо, эль и вино из волшебных кувшинов лились рекой. «Вот еще кое-что», — вспомнил я. «Мы тебя вылечим, приятель. Чем бы ты ни болел, вылечим. За счет клана». После этого объявления Полидевк совсем поплыл и расклеился. Может, вино так на него повлияло, но он умоляюще посмотрел на меня. «Слушай, Скиф, я хочу остаться здесь навсегда. Еды полно, питья тоже. Зачем вообще отсюда куда-то выходить? Детям нас здесь не достать. Я даже в Реал буду выходить, только чтобы заменить картриджи». Я был уверен, что он несерьезно. Мы ведь только что обсудили план действий, в котором не было пункта остаться здесь навсегда. «Оставайся», — зевнув, великодушно разрешил я. Глаза слипались, телом завладела нега. Лень сковала мышцы и рассудок. «Знаешь, я даже думаю, что это идеальное решение. Смотри, манекен у нас есть, можем на нем нехило так прокачать боевые навыки. Дети как раз угомонятся. Не будут же они всем кланам нас в этой песочнице сутками разыскивать». «Крутяк!» — обрадовался Большой По, но в следующую секунду помрачнел. «Есть только одна проблема. За номер надо платить». «За этот нужно», — кивнул я. «Но когда выберемся, в замке у тебя будет свой». «Быстрее бы!» — воскликнул он и широко зевнул. «Закругляемся? Рубит меня». «Ага. Тут с десяток комнат, выбирай любую. Гарантирую, так сладко ты никогда в жизни не спал». Поднявшись, я направился в ту спальню, где последний раз отдыхал, разбирая письма. Было это, когда мы отправились на поиски крапивы, после чего я угодил в преисподнюю. Минутку. Не веря своим глазам, я осторожно приблизился к огромной кровати, обошел ее. Так и есть. На полу лежала развернутая шкура первозданного зверя. Шкура первозданного зверя – божественный артефакт, уникальный предмет. Сама Афина убила первозданного пещерного медведя и сняла с него эту шкуру. Этот предмет интерьера можно использовать только в собственном доме. Шкура, повешенная на стену, сделает ее неразрушимой. Расстеленная на полу даст неуязвимость вставшему на нее владельцу. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Сердце заколотилось от волнения. Неужели личная комната – дыра в уязвимости изолированной зоны? Личный сундук в этой версии номера, как я помнил, существовал под видом потайного сейфового хранилища. Причем именно в этой хозяйской спальне. Затаив дыхание, я приблизился к стене с двумя картинами. Одновременно коснулся их нижних противоположных углов и сдвинул обе на пару сантиметров. Что-то щелкнуло. Стена передо мной растаяла, открывая взгляду адамантитовую дверь. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я взмолился, обращаясь и к спящим, и к Фортуне, и даже к князьям преисподней, представляя, во что можно превратить мифическое Кайло, если в хранилище лежит все мною награбленное. С легким шорохом, почти бесшумно, массивная дверь открылась. Там было пусто. «Ну да, Алекс, не все коту сырная неделя», как говорил дядя Ник. Фортуна подкинула мифическое Кайло, 15 легких уровней и легендарный манекен в королевский номер. Чего ты еще хотел? Отрывистый хрустальный звон был таким слабым и приглушенным, что сперва даже показался галлюцинацией. Однако вслед за ним стены хранилища осветились едва заметными цветными переливами, и я скорее ощутил, чем увидел, что в пустом пространстве сейфа что-то появилось. Протянул руку, но не достал таинственный предмет, протиснулся в хранилище и в самом дальнем углу кое-что нащупал. Слыша только собственное сердце, выбрался наружу и раскрыл ладонь, боясь строить предположения и спугнуть удачу. Это был он. Кристалл, полутанный с тела изгнанной угрозы, высшего легата Чумного Мора Ангел, радужный кристалл, и он в хранилище появился только что. Еще не полное, но практически спасение. Одна-две сильные легендарки, которые я подберу в сокровищнице, могут изменить всю стратегию побега из тылового ущелья. Пока не знаю как, но артефакты бывают разные. Смущало одно. Я точно помнил, что не перекладывал награду за ликвидацию ангел в сундук. Просто не было такой возможности. Сразу после боя с ядром Чумного Мора я был на Кхаринзе, но недолго. И в пространство Скифа не заглядывал. Спешил на тесты. Кристалл оставался в инвентаре Скифа, который, управляемый Скином, был обездвижен на Кхаринзе. Значит, скорее всего, возможно... Нет, это стало бы совсем сверхудачным совпадением. Скорее, мысли путались, версии наслаивались на другую, перемешивались, но в итоге выкристаллизовывались в единственный возможный вывод. Вмешались спящие. Что-то и как-то произошло, и, видимо, бегемот заставил Скифа и Скина вложить в сундук радужный кристалл. Да и гоблин с ним, дареному коню в зубы не смотрят. Полюбовавшись игрой света на гранях артефакта, я сжал. «Внимание! Вы хотите активировать разовый артефакт радужный кристалл? После активации предмет будет безвозвратно разрушен». И разжал кулак. Не сейчас. Мой первый радужный кристалл за изгнание полинуклеотида забросил меня в сокровищницу первого мага. Место, полное загадок, головоломок и трудностей. В моем размягшем состоянии активация кристалла чревата ошибками. Неразумно. Сердце успокоилось, будто соглашаясь с моим решением. Интуиция тоже молчала, хотя несколькими секундами ранее ворочалась беспокойно. Бережно спрятав кристалл в инвентарь, я отправился на поиски Большого По. Думал, придется обойти все комнаты, чтобы найти его, но его храп раздавался из соседней спальни. Постояв на пороге, будить его я не решился. Вместо этого воспользовался листом волшебной бумаги и таким же пером и оставил записку, в которой говорилось, что я ухожу в Реал выспаться, вернусь утром и прошу приятеля не покидать без меня номер.